и историями своих скитаний и бедствий занимать ваше внимание не стану. Скажу только, что последний раз забрали меня в 49-м, а в 55-м выпустили на свет Божий и вольную волю. С тех пор живу в относительном покое. Нынешние большевистские власти внимания на меня обращать не изволят, пенсию даже платят 47 целковых. Да и Господь с ними. Заговорил я вас, да все не о том. Нет, что вы, Борис Романович, я вас слушаю с большим интересом. Вижу, что с интересом. Вот и разговорился. Да, звал я вас не для приятных бесед. Тем не менее, благодарю за внимание. А теперь о главном, о братовом наследстве. Да, с братом расстались мы в самый канун тех страшных лет, что обрушились на Россию, и никаких вестей о нем все эти годы я не имел. Про родителей знал, что расстреляли их большевики в 20-м. Следователь ЧК, один из первых, сколько потом их было у меня, не отказал себе в удовольствии, сообщил мне все скорбные известия. А братья ни слуху, ни духу, как в воду канул. И вот, несколько лет тому назад, нашел меня бойкий такой француз, журналист. И поведал историю, знаете ли, друг мой, просто фантастическую. Вот она, извольте слушать. Брат мой старший, Глеб Романович, как и надлежало ему, учился в Сорбонне и, видимо, весьма усердно и успешно, поскольку некий весьма уважаемый и известный в научном мире профессор стал чрезвычайно его опекать и приблизил к себе, сделав чем-то вроде своего то ли секретаря, то ли помощника. Ученые эти, впрочем, вам беднее, видимо, люди от мира сего отрешенные, их мало заботят войны, революции. Словом, Глеб вместе со своим учителем-французом все те страшные годы, пока здесь гремели войны, занимались своими изысканиями. И, судя по всему, весьма в них преуспели. Впрочем, виноват. Я позабыл открыть вам обстоятельства, как раз для вас-то чрезвычайно важное. Профессор тот, а стало быть, и Глебушка мой, изучали средневековую историю. И представьте себе, именно историю деяний великих инквизиторов. Теперь, друг мой, полагаю, вам ясно, что повергло меня в такое изумление, чтобы не сказать больше, когда вы представились мне и обозначили род своих занятий. Но слушайте дальше, ибо самое главное в моем повествовании впереди. В середине 30-х годов, когда профессор был уже глубоким старцем, а Глебушка близился к 40-й, вот уже поистине роковой своей годовщине, и был, надо сказать, к тому времени тоже уже довольно заслуженным ученым мужем, они обнаружили нечто в протоколах Святой Инквизиции, кое в ту пору разбирали. Нечто было настолько, по их представлениям, важным, что профессор в своем дневнике изволил сравнить это с приговором невинно убиенной орлеанской деве. Но далее намека не пошел. Более того, профессор этот ранее слыл, если не атеистом, то человеком маловерующим и еще менее склонным к общению со священнослужителями. Так вот, весьма внезапно для всех он попросил срочной аудиенции у местного епископа и провел в беседе с ним несколько часов. Вернувшись после беседы со святым отцом, он заперся в своем кабинете с Глебом, и что происходило там, никому неведомо. Когда Глеб покинул дом профессора, была уже поздняя ночь, и домочадцы старика и прислуга спали. Наутро же он был обнаружен мертвым. Петли, а в камине, еще горячем, тлел пепел сожженных древних манускриптов, рукописей профессора и его дневника, лишь несколько страниц из которого чудом уцелело. Было следствие, и подозрение падало на Глеба. Его арестовывали даже, к тому же вел он себя весьма странно. О содержании их последней беседы говорить отказывался,